Веселье прервалось внезапно, звуком разбивающегося стекла. Я отскочила от Келза, с ужасом уставившись на появившуюся в оконном проеме оскаленную морду рептилии. Танима. Сердце пропустило удар. Я не забыла изуродованную куклу, и первой мыслью было, что тварь пришла за мной. Только потом я вспомнила про Мариса. Вокруг заорали, громче всех рыжий, тоскливо, по бабье. Вперед выскочил Дерек, а за его спиной тут же встали еще несколько законников, которые до этого были совершенно незаметны в толпе. Кэл схватил меня за руку и притянул ближе к себе. Я бросила на него взгляд и прочитала на лице решимость защищать до конца. Только вот защита не требовалась. Я помнила, как Дерек один расправился с тварью, а сегодня он был с группой поддержки. Впрочем, я рано радовалась. Следом за первой тварью в помещение, тяжело перевалившись через подоконник, вползли еще две, чуть крупнее и агрессивнее. Они без заминки кинулись в толпу, проявив удивительную скорость для своих неповоротливых с виду туш. Раздался душераздирающий вопль. Дерек метнулся вперед, обнажив свое мерцающее оружие, но немного не успел. Блондинка, которая снимала нас на эмфон, упала на пол окровавленной сломанной куклой. Рядом истошно завизжала ее подружка и тут же метнулась к дальней стене, растолкав замершую в немом ужасе толпу. Уровень паники поднялся. Все словно очнулись от ступора и ринулись бежать, кто куда. В зале наступил хаос. Меня едва не сбили с ног. Устояла я только благодаря Келзу, который внезапно превратился в скалу. Он крепко схватил меня за руку и, разрезая толпу, словно нож масла, уверенно двинулся в сторону кровати Мариса, который орал, вцепившись в подушки. Келз сначала бесцеремонно втолкнул меня под высокую кровать, прямо к так и неиспользованному судну, а потом следом за мной засунул Мариса, который кривился от боли и прижимал руки к животу. Следом за Марисом последовала подушка. «Келз, что за демоны?» — возмутилась я. «Сиди тут!» — жестко скомандовал парень. «Не высовывайся!» «Ну!» — возразила я. Слишком хорошо помнила, что именно моя ментальная волна в прошлой схватке спасла ему жизнь. Я могла оказаться полезной и сейчас. «Если хочешь, считай, что ты охраняешь этого придурка. Можешь проспросить его о том, что за демонщина здесь творится?» — рыкнул парень и тут же отошел, чтобы занять место рядом с Дереком. «Просто сказать, поговори с Марисом». Парень смотрел бешеными глазами. Он забился в самый угол и трясся там, словно нашкодивший спаниель. Я посмотрела на него и плюнула. Главное — выжить и уберечь этого идиота от такой же, как и он сам, бестолковой смерти. Поговорить можно и потом. Я осторожно выглянула из-под кровати и тут же с визгом нырнула обратно, так как передо мной на колени рухнула одна из медсестричек. Такого дикого взгляда я никогда не видела. У девушки дрожали губы, а руки были в крови. Я дернула ее под кровать и протолкнула ее поближе к Марису. Парень сразу оживился и притянул рыдающую брюнетку к себе. «Они убили Крис!» — всхлипывала она, размазывая кровавыми руками по лицу тушь. Я старалась не слушать чужую истерику. Впервые была близка к тому, чтобы сама в нее впасть. Странно, что никто не пытался лезть в наше укрытие. Полуголые девицы с визгом метались по комнате. Несколько законников, Кэлс и еще парочка ребят с его факультета выстроились полукругом у кровати Мариса и отбивались от тварей, которых сейчас было значительно больше трех. Я насчитала пять, и еще две пытались пробраться через окно. Одну из них Кэлс сбил каким-то неизвестным мне заклинанием. «Ты можешь вызвать охрану или еще кого-то?» — поинтересовалась я у Мариса. Тот утвердительно кивнул, приобнимая одной рукой замершую девицу, которая уже даже не дрожала, просто смотрела перед собой остекленевшим взглядом. Мне было ее жаль. «Уже!» — хрипло заметил парень и тут же добавил, продемонстрировав свою мерзкую сущность. «Не считай всех тупее себя, яд!» «Ты точно тупее!» — ощерилась я. «На кой демон тебе сдалась эта вечеринка? Поговорил бы с нами вчера, ничего бы этого не было!» «Думал, будет весело». «Повеселился», — С сарказмом спросила я и снова вынырнула из-под кровати. На полу валялось несколько тел. Преимущественно девушки, совсем молоденькие. Но были и парни. Я увидела трое одного из группы Келза. Он был пьян уже, когда мы пришли, а сейчас лежал на полу. В одной руке все еще зажата бутылка пива, а другую он прижимал к разодранному животу. Глаза парня уже остекленели, а пол вокруг потемнел от крови. Как я поняла, твари не собирались убивать всех в зале. Рвали только тех, кто попадался им на пути. Танимы вполне осознанно пытались пробиться к кровати и, подозреваю, к Марису, а может быть и ко мне, но об этом я старалась не думать. Зал постепенно пустел. Самые сообразительные по стеночке пробирались к выходу. Еще несколько человек выпрыгнули в соседнее окно, минуя тварей. Кто-то укрылся в верхних комнатах дома. Пара танцовщиц забилась под стол в углу комнаты. Визги начали стихать. Оставшиеся в помещении гости вечеринки были либо мертвы, либо старались остаться незамеченными. Тишину нарушало рычание, редкие всхлипы и звуки драки. Законники пытались окружить тварей и нейтрализовать их. Но танимы были злы и сильны. С каждым мигом их выпады становились все более неожиданными и агрессивными. Я заметила, как Дерек резко кинулся вперед и со всего размаха вогнал мерцающий клинок в открывшееся на секунду брюхо твари. Единственное слабо защищенное место. Другая тут же метнулась на подмогу, норовя впиться острыми зубами законнику в руку. Стоящий рядом однокурсник Келза кинулся вперед, пытаясь повторить маневр Дерека, но не смог. Чуть замешкался, и я сглотнула от ужаса, заметив, как сверху на него прыгает огромная ящерица. Брошенная ментальная волна не успела. Тварь уже вгрызлась парню в живот. Нечеловеческий вопль пронесся по помещению. Келс и законники кинулись на помощь. На тварь обрушился град ударов, но три оставшиеся танимы метнулись в сторону кровати. Дерек один не мог их удержать. «В строй!» – заорал он, и его сотоварищи тут же послушались приказа. Келс сомневался. Бездыханная тварь валялась прямо на теле парня, который, непонятно было, мертв или жив. Я не выдержала, выползла из-под кровати и, сделав знак Келзу, бросилась на помощь пострадавшему. Скинула с усилием тушу ящероподобного зверя и упала на колени, как совсем недавно рядом с Марисом. Но не всем в жизни дана такая везучесть. Парень из группы Келз был мертв. Даже я с моим даром и то смогла это определить. Для уверенности очень тщательно проверила пульс, но все было бессмысленно. Пол, на котором я сидела, стал липким от крови. Впереди меня разворачивалась кровавая драка, и с каждым мигом оставшиеся в живых три танимы все ближе и ближе подбирались к нам. Я не успела среагировать, когда ближайшая из них резко развернулась и кинулась на меня. Сердце пропустило удар. Мир замедлился, когда я увидела перед собой монстра, готового убивать. А я не успевала сделать ничего. Даже уйти от удара. Сидела на коленях рядом с бездыханным телом. Поза была слишком неудобной. Келс среагировал мгновенно. Не задумываясь, кинулся на перерез и прикрыл меня своим телом. Я заорала, когда когтистые лапы полоснули парня по груди, и он буквально упал мне на руки, успев вонзить клинок в незащищенное брюхо твари. Танима завыла и рухнула, дергаясь в конвульсиях. Она была еще жива, а значит, по-прежнему опасна. Я ухватила Келза под мышки и оттащила на безопасное расстояние. Раны на груди выглядели жутко, и у меня буквально останавливалось сердце, когда я думала о том, что они способны убить. А сам Келс на адреналине, похоже, даже не чувствовал боли. «Я нужен там! Я-то!» — возмущался он, пытаясь встать и снова кинуться в бой, но не смог, и только это позволило уложить его на пол. Спорить с Келзом было бесполезно. Лишь собственная беспомощность могла убедить его в том, что лезть в бой дальше не имеет смысла. Рубашку парня пропитала кровь, и со щек стремительно уходила краска. «Лежи!» — скомандовала я и стащила с себя некогда белый халатик. Он единственный подходил для того, чтобы сделать перевязку. От запаха крови кружилась голова. Я старалась абстрагироваться, но не могла. Такое было даже для меня слишком. Меня мутило, комната плыла перед глазами, в голове пронеслась нелепая мысль. «Если я грохнусь в обморок, то репутации я, от которой все нипочем, придет конец». Вероятно, именно эти соображения и вернули мне силы и возможность дышать. Падать в грязь лицом я не любила. Пока разрывала на бинты халат, пыталась осмыслить ситуацию. Откуда в хорошо защищенном городе взялись танимы? Кто привел их сюда из трущоб? Как вообще такое могло случиться на идеальном золотом пляже? В голове не укладывалось. Считалось, будто здесь безопасно. Кровавая трагедия теперь многих заставит в этом усомниться. Ящерицы совсем обнаглели. Они чувствовали скорую победу. Их противники устали и уже двигались с трудом. К тому же из борьбы выбыли Келс и погибший парень. «Они не справятся», – простонал Келс и снова попытался подняться, но я силком уложила его обратно. Раны начинали кровоточить от каждого движения, хотя и были неглубокими. «Ты не поможешь им, если подставишься и погибнешь. Ты уже и так сегодня герой, а я даже не успела сказать спасибо. Ты же знаешь, Яд, что я всегда это сделаю для тебя». Я этого не знала, но не стала говорить вслух. Все еще переосмысливала случившееся. Проще было решать насущные вопросы. Раны нужно перевязать, они сильно кровоточат. «Как приятно. Яд о ком-то волнуется». Усмехнулся парень и откинулся на пол. Помолчал и самодовольно добавил. «Нет, не так. Как приятно, что Яд волнуется обо мне». Я не стала отвечать на его замечания, постаралась максимально быстро перевязать, помогла приподняться и подсунула бинты под спину. «Ничего не смогу сделать, если ты мне не поможешь», — сказала я. Парень был слишком тяжелый. «Как скажешь», — Келс усмехнулся и неожиданно ухватил меня за плечи, притягивая к себе. На секунду показалось, что он снова примется за старое, сейчас поцелует. Но парень только поднялся на локтях и привалился лопатками к стене. Я замотала его туловище разорванным на полосы халатом и с неудовольствием отметила, что бинты быстро напитались кровью. «Это все бесполезно», — заметил он. «Они не справятся». А я не допущу, чтобы тебя убили вперед меня. Перевязка ни к чему, все равно умирать. Чуть раньше или чуть позже, какая разница?» Кэлс говорил тихо и серьезно, и я понимала его правоту, но не собиралась сдаваться. Приподнялась и хотела направиться в сторону дерущихся. Но Кэлс поймал меня за руку. Все же сейчас от меня было больше толку, чем от парня. «Нет, Яд, единственный шанс спастись — бежать. Ну, или надеяться, что танимы пришли за Марисом и нас не тронут. Я буду надеяться». По лицу было видно, что Келс не верит в то, что говорит. «А ты беги. Ты еще успеешь. Потом, может быть, поздно. Только поцелуй меня напоследок, а, Яд?» «Не надейся». Я наклонилась прямо к его губам, чувствуя неровное дыхание. «Слышишь, даже не думай, что я уйду. Марис вызвал законников, они скоро будут. Нужно продержаться только до них, так что будем надеяться вместе, до последнего». «Тогда помоги им, Яд», — тихо прошептал Келс, и я понимала, что эта просьба говорит о многом. Он осознал, что меня не переубедить, а еще он действительно не видел иного выхода. Невесело хмыкнула я. «Моей ментальной волны не хватает, они ее не чувствуют, а больше я ничего не умею. Даже заклинания из арсенала боевиков на танима почти не действуют. Что может менталист?» Сейчас сражался практически один Дерек. Он наступал настолько яростно, что другим оставалось только прикрывать его. Танимы не могли продвинуться вперед и достать спрятавшегося под кроватью Мариса, но и Дерек не доставал их. Он пока, словно не чувствуя усталости, ускользал от когтей и клацающих зубов. Перетекал, уходя от массивного хвоста, но я заметила, что законник вымотался. Движения сейчас стали немного медленнее, пока это не играло роли. но все изменится, как только он еще сбавит темп. Келс тоже это видел, поэтому осторожно взял меня за руку и сказал: «Ударь их посильнее, я помогу». Моя ментальная волна была мощной. Келс поделился магией и неожиданной. Она оглушила ближайшую к Дереку тварь. Танима растерялась. На какое-то время оказалась дезориентированной, и этого хватило, чтобы законник нанес ей сокрушающий удар и сразу же развернулся к следующей твари. Эту и еще слабо подергивающуюся добил прикрывающий его спину другой законник. Я постаралась и во второй раз провернуть тот же фокус, но, похоже, твари обладали интеллектом. Поэтому вторая Танима шарахнулась в сторону и заревела, размахивая хвостом. Я усилила натиск, но ничего не добилась, только растратила силы. Из носа пошла кровь, тонкими струйками стекая по губам. Я вытерла ее тыльной стороной ладони. Выжившие Танимы развернулись в мою сторону, и в нечеловеческих глазах мелькнула ненависть. Меня заметили и выделили из толпы выживших. Это было плохо. Но, с другой стороны, благодаря моим усилиям на одну тварь стало меньше. Осталось две Танимы и четверо законников. Силы практически сравнялись. Это поняли и Танимы. Они попытались зайти с одной стороны, потом с другой. Но, поняв, что защиту пробить не удастся, начали медленно пятиться к стене. Неожиданный взрыв оглушил меня. Тяжелый сгусток огня врезался в одну из тварей. Она, взвизгнув, ломанулась в сторону, но сбежать не смогла. Ее обезглавил запрыгнувший в окно законник в полном обмундировании. Следующий шквал огня буквально размазал по стене другую тварь. Мы все же дождались подмоги, и сейчас законников в зале было больше, чем Таним. Все закончилось. Я выдохнула и присела на пол рядом с Келзом, привалившись к его плечу и прикрыв глаза. Не верила, что мы продержались до прихода помощи. Правда, выжили далеко не все, но об этом я старалась не думать, по крайней мере, сейчас. Первым делом я отправилась выуживать из-под кровати Мариса. Я понимала, что если сейчас явятся его родители, то поговорить с парнем не удастся, и все смерти, они и на моей совести тоже. Я ведь пошла на поводу у Рыжего и его глупых капризов. «Вылезай», — приказала я. Парень вздрогнул, но с трудом, придерживаясь за живот, выбрался и вытянул за собой зареванную черноволосую медсестричку. Она цеплялась в руку Мариса и не торопилась ее отпускать. Кажется, эти двое за время, которое провели под кроватью, сдружились. «Смотри по сторонам», — велела я. Марис сглотнул, но повиновался. И без того бледная кожа стала серой. Я даже испугалась, что парень не пойдет в обморок. Но он сдержался. Возможно, потому что черноволосая, напуганная девчонка смотрела на него с испуганным обожанием. «Что ты хочешь, яд?» Очень устало спросил он. «Я хочу, чтобы ты все рассказал». «Прямо сейчас?» – поинтересовался он. Выглядел Марис плохо. Его шатало, на лбу выступила испарина. Но мне было все равно. Он жив, а половина присутствовавших на вечеринке нет. Потерпит как-нибудь. «А когда?» – излишне резко уточнила я. «Потом явится твоя мамочка, и все. К тебе и близко не подпустят». «Мне уже давно 18. И я могу говорить без ее согласия. Тогда когда этого хочу?» «Эй, законник!» — крикнул он и щелкнул пальцами, словно подзывая лакея. Дерек дернулся, скривился, но все же отвлекся от разговора со своими и подошел к нам. «Я расскажу все, что знаю. Можно как-то задокументировать мое желание?» — поинтересовался парень. «Ни к чему. Ты свидетель. Я тебя задержу, и ты расскажешь все в отделении. Сейчас». Дерек не скрывал того, что доволен этим фактом. «Не выйдет!» Марис невесело усмехнулся и отнял руку от живота. Бинты пропитала кровь. «Мне запретили вставать вообще-то?» «Демоны бы вас побрали, богатенькие детки!» — выругался законник. К Марису тут же подбежали медики и, уложив на носилки, унесли. Келз уже поднялся и осторожно шел в нашем направлении сам. Я выругалась и кинулась ему на помощь. «Пойдем, я провожу тебя к медикам», — предложила я, придерживая его за талию. «Нет, Он послушно оперся мне на плечо и уткнулся носом в волосы. «Не нужно к медикам. У меня просто царапины. Проводи меня домой, пожалуйста». «Ты мне даже дашь кристалл управления от своей платформы?» – удивилась я. «Я тебе дам все, что хочешь», – шепнул он тихо, и у меня перехватило дыхание от этого высказанного слишком серьезно обещания. «Просто не оставляй меня одного сегодня. Я многих из них знал. Неужели ты не чувствуешь? Ничего не чувствуешь, яд?» «Не знаю». Я сглотнула, помогая ему двигаться в сторону выхода. «Я еще не осознала, что произошло». «Ты ненадолго задержишься?» Дрык поймал нас у выхода. «Я бы тебя отвез». «Если нет острой необходимости, я бы предпочла отвезти до дома Келза». «Острой необходимости нет», — Дерек бросил долгий взгляд на парня. «Мы завтра все равно встретимся и заполним все бумаги. И с тобой, мажор, тоже. Так что можете быть свободны. Хотя я бы рекомендовал тебе обратиться к лекарям». Законник кивнул, показывая на бинты, пропитанные кровью. «Нет уж, компания «Яд» мне нравится больше», — хмыкнул парень и, не удержавшись, добавил. «Я же говорил, что она непредсказуемая. И если ты хочешь отвезти ее домой, не факт, что к концу вечера она не изменит свои планы». «А ты любишь, чтобы последнее слово оставалось за тобой?» «Очень», — не стал отрицать Келс, а я пожалела о том, что сейчас не могу его ударить. Это будет бесчеловечно. «Покажись лекарю», — серьезно добавил Дерек. «Неизвестно, что у них на когтях». «Обязательно», — Келс кивнул. «Как только доберусь до дома, вызову семейного. Ему я доверяю больше». Я вела едва передвигающего ноги Келза. А когда мы вышли на улицу, то заметили во всю стену надпись. «Вы заставили захлебываться кровью нас, мы заставим захлебнуться ею вас». «Это ведь только начало, да, яд?» — тихо произнес парень и улыбнулся уголком губ. Только вот улыбка вышла невеселой, больше похожей на гримасу. «Не знаю», — честно ответила я. «Точно не конец. Ты знаешь, у меня в голове не укладывается, что только такая кровавая вечеринка смогла убедить Мариса в том, что не стоит держать при себе сведения». «Он неплохой», — встал на защиту друга Келс. «А просто все это...» Парень, поморчившись, обвел двор взглядом. «Это очень не похоже на нашу жизнь. Совсем. Не думаю, что он понимал всю серьезность ситуации, даже после того, как эта тварь едва не сожрала его. Мы все не понимали серьезность ситуации и вели себя неосмотрительно», — заметила я. «Пойдем. По-моему, там тормозит платформа родителей Мариса. Ты уверен, что хочешь с ними сейчас встречаться?» «Ой, нет», — простонал Келс и в меру своих возможностей ускорил шаг. Он с трудом загрузился в платформу. Мне очень сильно захотелось отвезти его следом за Марисом в больничку и положить, желательно на соседнюю кровать. Но почему-то я была твердо уверена, что Келс не одобрит и сбежит. Едва мы вывернули от дома Мариса на проспект, Келс попросил: «Яд, а отвези меня к себе, пожалуйста». Видя, что я собираюсь возмутиться, он остановил меня и добавил: «Я обещаю вести себя хорошо. Правда. Я понял, что ты слишком дорога для меня, чтобы я продолжал оставаться сволочью». «Совсем недавно ты говорил иначе», — заметила я, старательно делая вид, будто внимательно слежу за дорогой. Я действительно следила, но ночью на улицах было совсем пустынно. Нам встретилось всего 2 транспортных средства, поэтому управлять платформой можно было, особенно не напрягаясь. «Тогда мне казалось, что я могу тебя удержать», — ответил Келс и хмыкнул, видимо, выражая отношение к собственным заблуждениям. Сердце сжалось, и я спросила, хотя не была уверена, что хочу услышать ответ. «А сейчас?» «Сейчас я понял, что яд, друг, мне нравится больше, чем яд, враг». «Келс, зачем тебе ко мне?» — напрямую спросила я. Все эти разговоры делали больно, заставляли сомневаться, но не были информативны. «Потому что я не хочу радовать таким видом мать. Видишь ли, яд, я ее люблю и стараюсь лишний раз не шокировать. А получается плохо. Я отвратительный сын. который постоянно ввязывается в мелкие и не очень неприятности. Раньше мне всегда приводили в пример Норриса. Теперь аргументов нет. Но я действительно не хочу ее пугать или огорчать. Ну, ты же понимаешь, она узнает о случившемся в ближайшее время. Да, он кивнул. Она узнает и первым делом позвонит мне. А я скажу, что уехал к тебе раньше, чем все это произошло. И у меня все хорошо. Зачем прикрываться мной? Лишние нервы, лишние слухи. Клэр спит. Если бы было иначе, я бы уехал к ней. Она всегда меня выгораживала и перед родителями, и даже перед Брил. Пожалуйста, окажи мне эту услугу, а? Ты просишь стать меня заменой Клэр? Я не смогла удержаться от вопроса и усмехнулась. Яд, ты не можешь стать ничьей заменой. Ты слишком уникальна. Просто прикрой меня и дай мне спокойно выспаться, без того, что у моей кровати будут полночи рыдать, а все оставшееся до утра время будить, так как почудилось, будто я умер. Я не переживу, я слишком устал. «Хорошо», — ответила я после продолжительной паузы. В словах Келза имелся свой резон. «Но пообещай, что целителя ты все же вызовешь». «Как скажешь, мамочка номер два». Улыбнулся он и отклонился на сиденье. «Позер!» — фыркнула я и выехала на знакомую дорогу, ведущую к дому. Звезды падали в океан, дул легкий бриз, и это место казалось воплощением рая на земле. Пугающая иллюзия. В раю не живут монстры. Когда в раю появляются твари из ада, это страшно и неожиданно. Кэлс планировал сегодня выспаться, а я вот не была уверена, что смогу заснуть. Я помогла Кэлзу выбраться из платформы и проводила в гостиную, а сама направилась на кухню, где в баре стояла подаренная кем-то бутылка виски. И у меня было сильное желание уговорить ее, причем желательно в гордом одиночестве. Пока Кэлза осматривал семейный лекарь, который примчался так быстро, словно пользовался телепортом, я сидела на кухне и воплощала свою мечту, пила вискарь. Налила в стакан и делала маленькие глотки, практически не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Перед глазами все еще стояли разбросанные по залу для вечеринки тела, а в носу стоял запах крови. Меня немного мутило. Не помог даже душ, в который я залезла, едва только переступила порог дома. Руки дрожали, и я чувствовала себя откровенно беспомощной. Никогда не испытывала подобного и не знала, как с этим бороться. «А мне нальешь?» Хрипловатый голос за спиной заставил вздрогнуть. Я обернулась и заметила Кэлза, который стоял у косяка. Парень едва держался на ногах и был бледен, но упорно не шел спать. Он смотрел на меня внимательно и немного грустно. «Ты уверен, что тебя не свалит первая же рюмка?» Скептически поинтересовалась я, но послушно достала из шкафа еще один широкий стакан. «Я еще тебя перепью, яд!» — с вызовом бросил он и уселся на барный стул напротив меня. Пепельная челка падала на глаза, а в уголках губ пряталась едва заметная усмешка. Как же он был красив! И как же меня к нему тянуло! «Ты знаешь, у меня совсем нет настроения устраивать соревнования!» — ответила я и налила ему на два пальца янтарного напитка. «И это хорошо!» — сказал он, и выпил залпом. «У меня тоже». «Я даже рисовать не хочу. Точнее, я задумалась. Хочу. Желание до зуда в пальцах, но я боюсь того, что у меня получится. Не готова это увидеть». «Ну, а виски? Оно помогает унять творческий зуд?» Как-то слишком уж серьезно поинтересовался Кэлс. «Немного». Я кивнула и усмехнулась. А он подлил мне в стакан со словами. «Тогда продолжим». «Продолжим». Я послушно сделала глоток и поморщилась. «Только из закуски у меня есть лишь обезжиренный йогурт и два яйца». «Ты еще способна думать о еде?» – удивился парень. И я была вынуждена признать, что нет. Мысли о еде вызывают неприятные спазмы. Впрочем, я вообще не могла и не хотела думать. Только пила обжигающие виски маленькими глотками и смотрела в пустоту. Мы не говорили о случившемся, преимущественно молчали, лишь мимоходом обсудили планы на завтра. Кэлс едва сидел на высоком барном стуле, и я заметила, что бинты начали окрашиваться в темно-бурый, поэтому предложил переместиться в гостиную. Не хотелось бы дергать семейного целителя Фуаголов второй раз на ночь. Там Кэлс рухнул на разложенный диван, а я замерла, выбирая между креслом и диваном. И все же, плюнув на сомнение, уселась, скрестив ноги, рядом с Кэлсом. Сегодня мне не хотелось быть одной, а рядом с ним я чувствовала себя живой. А еще могла не волноваться, так как видела, с Кэлсом тоже все в порядке. Я не хотела сейчас копаться в своих чувствах к нему, но могла сказать точно, они есть, и мне было бы очень больно, если бы я сегодня его потеряла. А еще сам парень открылся с другой стороны. Я не могла забыть, как он, не задумываясь, прикрыл меня своим телом. Он даже не сомневался. Я не думала, что он вообще способен на такое, и тем более не верила, что он может ценой жизни защитить меня. Это осознание заставило взглянуть по-новому на многое, на нас, на попытки отдалиться и вечное противостояние. Я до сих пор считала, что роман с Кэлсом Фуаголом – это несусветная глупость, но и отпускать парня от себя не хотела. Наверное, дружба действительно лучший вариант. «О чем задумалась?» – поинтересовался он и отставил недопитый стакан с виски на низкий журнальный столик. Свой стакан я задумчиво крутила в руках, лед растаял, и напиток нагрелся. Получилось теплое, разбавленное водой виски. Невкусно. Ни о чем, я пожала плечами, не желая сознаваться, над чем сейчас размышляла. О бренности бытия и о том, как скоротечна наша жизнь. Яд. В скоротечности жизни и бренности бытия ты могла убедиться на своей шкуре. Отпусти ситуацию и двигайся дальше. Ничего не изменишь. А ты сможешь отпустить ситуацию? Невесело хмыкнула я, чувствуя, как по щеке сбегает слеза. Я просто не могла сегодня быть сильной. И сейчас было все равно, что обо мне думает Кэлс. Я буду очень стараться, сказал он. Отобрал у меня стакан и, дернув за руку, шепнул. Иди сюда. Я послушно позволила ему уложить себя рядом, прислонилась к теплому плечу и закрыла глаза. Наверное, если бы он захотел меня поцеловать, я бы не сопротивлялась. Но Кэлс только погладил меня по волосам и притянул ближе, по-братски чмокнув в макушку. «Все наладится», — тихо, но уверенно сказал он. «Погибших это не вернет». «Да», — он не стал отрицать, «но твои слезы тоже их не вернут». «Так к чему они?» С этим аргументом поспорить было сложно, и я закрыла глаза. На душе после разговора стало значительно лучше, а еще ровное дыхание Кэлзы действовало на меня умиротворяюще. Я натянула на плечи плед, укрыла им парня и осторожно обняла его за талию. Сейчас мне было хорошо, и не хотелось ни задумываться о будущем, ни отстраняться, ни думать о том, насколько это уместно. Кэлс сначала лежал неподвижно, но потом его рука переместилась мне на плечо и чуть-чуть сжала. Я замерла, ожидая продолжения нечаянной ласки, но скоро дыхание парня выровнялось, он уснул, а я испытала стыдное разочарование. Но потом напомнила себе, что такое поведение Кэлса – это именно то, чего я хочу. Закрыла глаза и тоже задремала.